И когда она вошла, и Сидзубейда увидела, в каком она состоянии, та оторопела, и у нее помутилось в голове, и она воскликнула: «О горе! О Наджмат-ас-Субх! Что случилось, и что с тобой творится? Расскажи мне!» «Ах, увы, горе мне, госпожа!» — закричала Наджмат-ас-Субх. «Ах, Абуль-Хасан, мой любимый! Только что я на тебя радовалась, а ты умер и оставил меня горемычную! Как же это ты умер, когда ты только что радовался на меня?» И Наджмат-ас-Субх принялась рыдать и плакать, хлопая себя по щекам и повторяя перед Сидзубейдой подобные слова. И когда Сидзубейда услышала такие речи, то поняла, что Абуль-Хасан умер. И она опечалилась великой печалью и стала плакать по Абуль-Хасану, так как очень его любила. Во-первых, из любви к своей служанке Наджмат-ас-Субх, и, во-вторых, из-за любви к нему халифа. Потом Сидзубейда принялась утешать Наджмат-ас-Субх и сказала: «О, дочка, что пользы плакать? Кто умер, тот уже не вернется. Клянусь Аллахом, тяжко мне потерять Абуль-Хасана. Он, бедный, не успел на тебя нарадоваться, и ты не успела нарадоваться на него. А какой это был хороший человек, простодушный, забавник, весельчак, остряк! И особенно я печалюсь о нем из-за тебя. Ты, бедняжка, тоже не успела с ним насладиться. Ведь свадьбу вашу как будто только вчера сыграли. Но так было суждено и записано, о дочка, и от этого не спасешься, и тут не схитришь. Будет же тебе плакать». И потом Сидзубейда приказала своей казначейше выдать Наджмат-ас-Субх 1000 золотых на расходы по погребению Абуль-Хасана и на устройство похоронных торжеств, и дала ей отрез шелковой материи, чтобы накрыть его носилки, и Наджмат-ас-Субх схватила деньги, забрала отрез материи и ушла, радуясь проделке, которую придумал Абуль-Хасан. А придя к мужу, она рассказала ему обо всем, что произошло, и Абуль-Хасан встал довольный и сказал: «Ну, теперь твой черед. Ложись, как я, и притворись мертвой». И Наджмат-ас-Субх легла, и Абуль-Хасан завернул ее в одеяло, повернул лицом к кыбле и обрядил так, как обрежает умерших, и потом взял в руки платок и пошел к халифу. А у халифа в это время сидел визирь Джафар. И когда Абуль-Хасан вошел, плача, рыдая и хлопая себя по лицу, а одежду свою он разорвал уже раньше, халиф удивился его состоянию и воскликнул: «Абуль-Хасан, что случилось? Расскажи мне, что с тобой происходит?» «О, повелитель правоверных!» — ответил Абуль-Хасан. «Что может со мной случиться хуже того, что случилось? Да продлится твоя жизнь после Наджмат-ас-Субх, о повелитель правоверных! Ах, Наджмат-ас-Субх, душа моя, не успел я вдоволь насладиться с тобой счастьем! О повелитель правоверных, не знаю, что с ней случилось, сейчас умерла!» И он стал плакать и бить себя по щекам, а халиф, услышав это, очень огорчился и опечалился из-за такой вести. Во-первых, из-за своей любви к Абуль-Хасану, и, во-вторых, потому что Наджмат-ас-Субх была Сидзубейде дороже всех невольниц. И халиф начал утешать Абуль-Хасана, и визирь Джафар тоже, и они говорили, что польза Абуль-Хасан плакать и печалиться. Ведь нет сомнения, тот, кто умер, никогда не вернется. Так было суждено и записано, а от того, что записано в книге судеб, никуда не убежишь. Ну а Абуль-Хасан только сильнее плакал и рыдал, ловко разыгрывая свою шутку. «О, Абуль-Хасан, — спросил халиф, — ты, может быть, сделал ей что-нибудь неподобающее? Но ведь Ты хороший человек, я не могу этому поверить. О, повелитель правоверных! — воскликнул Абуй Хасан. Клянусь твоей жизнью, ты знаешь, что Наджмат ас-Субх была мне дороже моих глаз, не только из-за своей красоты, прелести, образованности, благоразумия и знаний, но еще и потому, что она была Сид-Зубейде милее всех невольниц, да и ты, о повелитель правоверных, тоже очень любил ее. И поэтому, повелитель правоверных, клянусь великим Аллахом, я оберег ее пуще глаза».